Теперь же Грег совершил очередное, безумное, но почти удачное покушение на инспектора Орвот, которая слишком много знает. «Что делать?» — крикнул юный пилот, с трудом уводя свою машину из-под удара. «Дай мне его сфотографировать!» — отозвалась Кора, направляя на администратора объектив. Это привело Грега в такое бешенство, что он, презрев опасность, разогнал машину до упора и принялся стрелять в Кору из тяжелого охотничьего бластера. Нажимая на гашетку фотоаппарата, словно отстреливаясь от Грега, Кора не ощущала страха. Что бы теперь ни случилось, она выполнила свой долг. Долг инспектора и долг матери. Вот они кадры для суда. Глава администрации планеты Дилли расстреливает из бластера невинную курицу. Но, размышляя таким образом, Кора не учла желание жить, свойственного молодости. Юный пилот совершил невероятное. У самой земли он смог рвануть в сторону пробитую машину. Тогда случилось непоправимое. Не в силах удержать свой вертолет, Грег, мертвая голова, врезался на нем в обрыв и в куче обломков упал на берег реки в полусотни метров ниже. Когда юный пилот и Кора вышли из своего вертолета, приземлившегося в 20 метрах от тела Грега, тот, как неудивительно, был еще жив. «Ненавижу!» — сказал он Коре. «Всех куриц, сующих клюв в чужие дела, ненавижу!» «Лежите спокойно», — сказала ему Кора. «Сейчас пилот привезет врача». «Поздно», — ответил Грег. «Я не хочу жить. Я разорен и обесчещен». «Летите за врачами», — приказала Кора пилоту. «А вы?» — спросил он. «Вы не боитесь?» «Я не боюсь», — ответила Кора. «Я умею летать, в случае чего я от него улечу». «Чепуха!» — блеснул из черных глазниц тускнеющим взором Грег Ангроги. «Я уже не поднимусь». Пилот прыгнул в вертолет и поднял машину в воздух. Кора на всякий случай включила прикрепленный к ее поясу магнитофон. Запись могла пригодиться следствию. «Ты сама догадалась?» — спросил Грег. Он смотрел в холодное облачное небо. «Догадалась, когда поняла, что некоторые курицы могут летать?» «Мне надо было провести обыск до твоего приезда. Я недооценил тебя. И знаешь почему? Потому что я знал разницу между твоим старым телом и телом курицы и решил, что ты обезврежена». «Я поняла», — сказала Кора, — «что вы пойдете на преступление, только если возникнет угроза строительству. А с находкой корабля о строительстве пришлось бы забыть». «Я стал бы музейным смотрителем, а планета — меккой для куриц», — с горечью произнес Грег. «Как вы убили его?» «Что?» В голосе раненого администратора звучало изумление. «Как вы убили профессора?» «Но я его не убивал. Мне не пришлось убивать этого толстого старого петуха. Кто-то меня обошел». «Тогда зачем же столько усилий, чтобы убить меня?» «Потому что с твоим приездом моя надежда на то, что со смертью профессора я выпутался из этой истории, пошла прахом, потому что ты вышла на фотографию. Ты догадалась подняться над площадкой. Тебя пришлось убрать. Но кто тогда убил профессора? Понятия не имею. Когда я добрался до него, он уже лежал мертвый, правда, еще не ощипанный. Тут Греган Гроги громко захохотал, и это усилие далось ему с таким трудом, что он лишился сознания. Поэтому, когда через 3 минуты прилетел вертолет с носилками и местным врачом, Кора была расстроена и мрачна, как собравшаяся над головой снежная туча. «Не расстраивайся!» — утешал ее маслиноглазый доктор Мурат. «Главное, что ты распутала преступление. Если Грег даже не сознается в убийстве профессора, его засадят за вереницу преступлений, начиная от покушения на тебя и возможного убийства жены профессора и кончая использованием служебного положения в корыстных целях с попыткой расстрелять казенный вертолет». «Ты так прост?» — удивилась Кора. «Неужели ты до сих пор не понял, что настоящий убийца — остался на свободе?» «Врет твой Грег! Убил, а теперь врет!» «Не врет. Он был при смерти. Он не убивал профессора. Иначе бы он стал хвастаться этим. Я знаю людей». Врача она не убедила, но и сама осталась при своем мнении. Путь, по которому шло расследование, оказался тупиком. «Ну, где ты пропала?» — встретил ее упреками ассистент. «Дети без тебя извелись!» Дети в самом деле кинулись к ней со всех сторон. Они терлись о нее пушистыми боками, топотали, норовили свалить и заклевать. Коре показалось, что за прошедшие часы они еще подросли. «Надо собираться», — сообщил ей Орсекки, — «и закрывать экспедицию. Детям вреден этот климат». Коре, конечно же, надо было объяснить молодому археологу, что никуда отсюда она не улетит, а будет поджидать, пока на Дилли как коршуны слетятся все археологи и уважающие себя начальники культуры с его родной Ксиро. Но она чувствовала такую усталость, будто весь день таскала тяжелые бревна. Это была нервная реакция на воздушный бой. Но рассказывать сейчас обо всем петушку означало вызвать в нем истерику. Тогда уж не удастся отдохнуть. Кора сказала, что устала, и, уткнув клюв себе в грудь, задремала. Ей снилось, что она летит над лежащим на земле космическим кораблем, а за ней гонится с ножом Грег, а она знает, что он хочет отрезать ей голову. Какие-то голоса мешали спать и в конце концов заставили ее очнуться. За окнами палаты было темно. Уже наступил вечер. Редкие снежинки неслись по синему фону. В палате стоял доктор. «К сожалению», — повторял он, — «я должен ее разбудить». «Нет, не беспокойте ее, она так устала», — отвечал Орсекки. Цыплята пищали, лампа горела под потолком. «Что еще случилось?» — устало спросила Кора. «Грег умер», — сказал местный врач. «Он что-нибудь сказал?» — спросила Кора, поднимаясь. Сна ни в одном глазу. «Он говорил о ненависти к курам. В общем, это был бред». «Правильно», — сказала Кора, — «это был бред. Но у меня есть пленки, где он стреляет в меня из охотничьего бластера». «Я знаю», — сказал врач. Пленки уже проявлены и отпечатаны. Убийца профессора известен. Вы можете собираться в обратный путь». «Его обыскали?» «Да», — ответил местный врач и вынул из кармана фотографию, найденную Корой в кабинете профессора, из-за которой она чуть было не погибла. «Что это?» — спросил Орсекки. Он нервничал, он чувствовал, что происходит нечто интересное, но его в это не посвящают. «Завтра, завтра, все завтра!» — повторяла Кора, не в силах побороть усталость. «Это очертание небесной птицы!» — воскликнул Орсекки. «Где она?» Кора махнула крылом, чтобы врач ушел из палаты. Тот подчинился. Орсекки размахивал фотографией перед ее клювом. Кора спрятала голову под крыло и больше не отзывалась на вопросы. Кора проснулась рано. Птенцы еще спали. В палате горел свет. И Кора заметила, что цветные перышки на ее детишках подросли и стали еще ярче. Орсекки не спал. Он по птичьи сидел у двери и ждал пробуждения Коры, не спуская с нее страстного взора. Как только он заметил, что она открыла глаза, то сразу сказал: «Я не спал всю ночь. Что случилось? Ты должна мне открыться. Я не могу более терпеть». Коре стало жалко петушка. «Твой шеф, в отличие от тебя, — произнесла она, — умел летать, а умеющий летать имеет преимущество, у него шире кругозор». «По-своему, ты права», — осторожно согласился с ней Орсекки. «Профессор Гальени поднялся над плато», — продолжала Кора. «Как только предположил, что корабль «Небесная птица» нашел здесь свое смиренное кладбище». «Разумеется», — замахал крыльями Орсекки. «Как же я не догадался!» «Потише, детей разбудишь». «Ах, как же я не сообразил! Он говорил мне, и не раз, что лагерь экспедиции, который мы раскапываем, необычен. Здесь слишком много предметов, нужных на борту. Он подозревал, что корабль потерпел здесь крушение. Но я не принимал его слов всерьез, потому что... Прости, я привык считать его выжившим из ума стариком, никому не нужным маразматиком». «Почему ты не летаешь?» — строго спросила Кора. «Потому что летать неприлично». «А он плевал на приличие. Понимаешь теперь, почему Гальени Папа вышла замуж за него, а не за тебя?» «Не лги!» — закричал Орсекки. И, конечно же, разбудил цыплят. Они уже начали привыкать к тому, что взрослые, что ни ночь, скандалят. Но не могли полностью игнорировать этот шум, и тут же влили в него свои возмущенные голоса. Кора расправила крылья и накрыла ими детей. Потом сунула клюв под крыло и принялась гладить детей по маленьким перышкам. Те затихли. Занятая своими милыми крошками, Кора плохо слушала монолог Орсекки, который упрекал ее за то, что она скрыла от него правду. «Я разрываюсь между любовью к тебе и страстью к археологии», — заявил он. «Хочешь знать, как погиб твой учитель?» «А ты знаешь?» — Орсекки закрыл глаза. «Могу предположить. Я понимаю, как счастлив был профессор, сделав великое открытие, но ему предстояло поставить в известность местную администрацию, и Гальени отправился к Грегу со своей новостью и фотографией. «Нет, не верю», — уже не так уверенно сказал Урсекки. «Как же так? Мы же коллеги! Он мой учитель! Почему он скрыл это от меня?» «Может быть, он был на тебя за что-то сердит?» «Он? На меня?» Задав два риторических вопроса, археолог почему-то насупился и замолчал. И Кора поняла, что попала в десятку. Между археологами пробежала какая-то черная кошка. «Ты слушаешь?» — спросила Кора. Урсекки молча кивнул. Профессор Гальени, вернее всего, ничего не знал о том, что на месте раскопок планируется построить гостиницу. Когда же Грег Ангроги услышал о находке профессора и поверил в нее, он впал в такой гнев, что решил убить профессора. Он выследил его на раскопках и нанес ему смертельный удар. «Но почему?» — вдруг спросил Урсекки. «Неужели он был таким злым?» «Нет», — ответила Кора, поглаживая по головкам притихших птенцов. «Он не был жестоким, но он был смертельно испуган. Он погряз в долгах, гостиница была единственным способом от них избавиться. Он был в гневе, потому что рушилось дело его жизни». «Но наша цивилизация...» «Поверь, Орси, что ему было плевать на вашу цивилизацию!» «Как ты груба, Кора!» — вздохнул петушок, и он был прав. Наступила тишина. Даже цыплята замолкли, как бы понимая, что у взрослых важный разговор, мешать нельзя. «Да», — произнес, наконец, местный врач, который незаметно вошел в палату и остановился в дверях, слушая версию Коры. «Все, что ты рассказала, великолепно, и ты разгадала мотивы, действия, последовательность событий, хотя допустила одну ошибку». «Какую?» Коре был неприятен настойчивый взгляд Мурада. «За ночь мы проверили действия и передвижения Грега Ангроги в тот день и выяснили...» Местный врач сделал значительную паузу. «Выяснили, что администратор Грег Ангроги прилетел с дальней шахты «Звездочка» через 3 часа после того, как профессора убили. Причем он летал к шахте не один, а с надежными свидетелями. Свидетели показывают, что при получении известия о смерти Гальени администратор в сердцах воскликнул: «Судьба меня хранит! Я думал, что убью его или погибну сам!» Он был весел и не скрывал своего хорошего настроения. «Не может быть!» — упавшим голосом произнесла Кора. «Но ведь он в меня стрелял!» «Когда появилась ты, — сказал местный врач, — и начала распутывать это дело, он испугался не за то, что его объявят убийцей профессора. Он боялся, что ты раскроешь тайну небесного корабля, что тогда строительство прикроют. А раз профессор был кем-то убит, то Грег принялся за тебя. Все равно спишут на действительного убийцу». «А кто убил профессора?» — спросила Кора, и это прозвучало наивно. И тогда местный врач ответил: «Вот это и есть твоя работа. Подозреваемых осталось совсем немного. Ищи, да обрящешь». «Подозреваемых вообще не осталось», — сказала Кора. «Но корабль на самом деле существует?» — упавшим голосом спросил Урсекки. Существует, существует. А как его увидеть? Крылья есть, летай. Я не умею. Все мы умеем, только одни очень хотят, а другие очень боятся. Хорошо, сказал Урсеки. Но если я упаду с гигантской высоты и разобьюсь в лепешку, ты будешь нести за это моральную ответственность. А ты для начала летай пониже, ответила Кора, не скрывая издевки. Но Орсеки ее не уловил. Скептически взглянув на растерянного Орсеки, местный врач загадочно произнес: «За счастьем надо летать». «Не преувеличивайте», — сердито отозвался археолог. Местный врач подмигнул Коре и, сославшись на срочные дела, покинул палату. «Ты мне не поверил?» — спросила Кора ассистента, статуей растолстевшего командора, торчавшего в углу. «Я давно подозревал, что все это плохо кончится», — сказал археолог. «Ты имеешь в виду смерть профессора?» «Смерть профессора — наименьшая из бед», — отрезал археолог, и вдруг Кора увидела, как из его черного глаза по перышкам сползает, скатывается, падает на клюв и оттуда на пол большая слеза. «А что хуже?» Орсеки ответил не сразу. Пока он собирался с силами, птенцы атаковали Кору, требуя завтрака. Кора насыпала им в миски зерна и выставила плошку с водой. Малыши возились, отталкивали друг дружку и весело пищали. Они были такие милые и забавные. Кора подумала, что уже научилась различать их. Нет, не только внешне, по цвету первых перышек, но и по их разному характеру, по индивидуальности, если можно говорить о ней применительно к недавно вылупившимся малышам. Вот чук. Золото пробивается на грудке, воронья масть на хвостике. Самый крепкий, шустрый, активный и независимый. Он всегда опережает рыженького гека. Но тот и не лезет в драку, а тихо ждет своего часа. Впрочем, не отказывает себе в удовольствии незаметно подобраться и клюнуть брата в пушистый зад. А Мила никогда не опускается до дележа добычи. Она — будущая певица. Создание романтическое. Впрочем, это осознают и братья, уступая ей место у миски или под маминым боком. Под маминым боком. То есть под моим боком? Что я говорю? У меня же нет детей. А почему нет? Надо, пора заводить ребенка, чтобы он был пушистый и желтенький. Ты с ума сошла, инспектор Орват. Твое настоящее человеческое тело не несет яиц. Я тебе отвечу со всей искренностью, услышала Кора рядом голос Орсеки. Не отрывая взгляда от малышей, Кора кивнула, приглашая Орсеки к монологу. «Теперь, когда все уже позади, когда корабль найден, я думаю, что наше с тобой присутствие здесь более не обязательно». «Ты так думаешь?» — удивилась Кора. «А я была убеждена, что тебя назначат начальником экспедиции. Археология — твое призвание. Во-первых, никто не оставит меня начальником такой экспедиции. Сюда, когда же тебе ясно, примчится половина Академии наук, и меня затрут крыльями, разорвут шпорами. Но не в этом дело. А в чем? В том, что я не могу с тобой расстаться. Орсейки, милый, ты неизбежно со мной расстанешься. Ты же забываешь, что я только кажусь твоей Гальене Папа. Я покину это тело, и оно перейдет к какой-то даме с вашей планеты, которая в нем нуждается. Этого я не могу допустить. Мало ли кто это будет. И даже если тело не разберут на запасные части, будем надеяться на лучшее. Мне не на что надеяться. Мне ничего больше не нужно. Моя папа. Я Кора Орват. Да ты погляди на своих детей, на детей, которых ты выносила и снесла. Как они тянутся к тебе? Как они признали в тебе свою маму? Это не я, а мое тело. Посмотри, что делает твое крыло, правое крыло. Правое крыло гладило по головке нежно прижавшуюся к боку Коры Милочку. Кора убрала было крыло, но спохватилась. Это же ничего не меняет. Это ничего не меняет, сказала Кора. Это меняет. Я люблю тебя и только тебя. Господи, еще этого мне не хватало. И давно ты меня любишь? С того момента, как я прилетел сюда. То есть ты любишь не меня, а мою предшественницу? Да, всех вас, и тебя, и предшественницу, но сейчас существуешь только ты. И если ты не согласишься улететь отсюда вместе со мной, то я тебя убью. Этого еще не хватало. А как же дети? Наши дети улетят с нами. Что ты имеешь в виду? Тут подошла очередь Орсекки разводить крыльями. Разве у вас в школе не проходят элементарную генетику? При чем тут генетика? А при том, что твой покойный муж Гальене был белым петухом, а при том, что я золотой с черным, что ты пеструшка, ты посмотри на наших детей. Среди них есть хоть один белый? Нет, и быть не может. Ты хочешь сказать, что я тебе, то есть с тобой, изменяла моему покойному мужу? Откуда у тебя такой тон? Произнес Орсекки и расхохотался. Ты же сама твердишь, что живешь лишь в чужой оболочке. Почему тебя вдруг заинтересовало, с кем целовалась твоя оболочка до того, как ты ее надела? Кора потупилась. Разумеется, она была не права. Но разве объяснишь этому толстяку, что, несмотря на сильное влияние тела, Кора сохранила свои вкусы, и эти вкусы склонялись более к мужчинам земного типа, чем к петухам с планеты Ксеро? Что мысль о том, чтобы этот петух... Нет, увольте! «Ты уверен, что это твои дети?» — спросила Кора, поглаживая Милу по пушистой головке. «Да, это наши родные, общие, замечательные дети. Может быть, ты возьмешь их к себе на воспитание? У тебя же есть какие-то родственники, которые тебе помогут?» «И публично признаюсь, что я обладал женой моего начальника? Как я могу?» «Не знаю». «Это скандал. Это больше, чем скандал. Вытирая слезы, Орсеки покинул палату.